пор уж дней прошло немало, как наше счастье миновало. Но огонек в твоем окне горит сегодня, как бывало. Я позабыл давно дорогу к тому далекому порогу. Но огонек в твоем окне опять зажег во мне тревогу. Как эта улица знакома, хоть я не помню номер дома, но огонек в твоем окне опять-опять напомнил мне о нашей ласковой весне. И я иду и вспоминаю, и дремлет улица ночная, и огонек в твоем окне горит, горит, не угасая.